Глава 13. Артподготовка в пустоте космоса не имела ничего общего с грохочущими канонадами планетных войн. Это был беззвучный смертоносный балет света и разрушения, предшествовавший основной фазе операции стерилизация. Орбитальная станция Ксилос-3 была сверкающей жемчужиной корпорации Джинши, сложным переплетением жилых модулей, белоснежных лабораторий и огромных сферических биокуполов, где рождались прототипы технологий терраформирования. Медленно вращаясь на высокой орбите над бирюзовым газовым гигантом, станция казалась оплотом чистоты и научного прогресса. Ее длинные шпили и стыковочные узлы сияли в холодном свете далекого светила. Этот хрупкий мир стерильных коридоров и великих открытий был обречен стать всего лишь очередной кровавой записью в послужном списке безжалостных наемников дома Гаэтана. Станция была окружена тремя орбитальными оборонительными платформами, массивными угловатыми стражами, которые лениво дрейфовали на своих постах. Эти летающие крепости, ощетинившиеся плазменными турелями и пусковыми установками для ракет «Земля-космос», создавали вокруг станции непробиваемый, казалось бы, барьер. Но дом Гаэтана не собирался пробивать его в лоб. Из тени газового гиганта, на орбите которого находилась станция, вынырнул не один корабль, а целая ударная группа. В центре находился невзрачный транспорт-носитель, а вокруг него, словно акулы-молоты, расположились юркие и хищные штурмовики класса «Коршун». Их задачей было не уничтожить стражей в честном бою, а ослепить и выпотрошить их, расчистив путь для десантного корабля «Эль Сигадор», на борту которого ждал своего часа тактический отряд «Сангрифрия». Первый удар был нанесен с максимальной дистанции. Десятки кинетических торпед, похожих на длинные стальные иглы, сорвались с пилонов коршунов. Они не несли взрывчатки. Их оружием была чистая масса, разогнанная до релятивистских скоростей. Стражи мгновенно отреагировали. Их корпуса покрылись изумрудно-зеленой паутиной лазеров точечной обороны, которые принялись выжигать торпеды одну за другой. Небо вокруг платформ расцвело беззвучными вспышками. Но несколько торпед все же достигли цели. Они не взорвались, а просто прошили одну из крепостей насквозь, оставляя за собой идеально ровные, дымящиеся отверстия и вызывая каскадные разгерметизации внутри. Это был лишь отвлекающий маневр. Пока системы стражей были заняты перехватом, коршуны ринулись в атаку. Они не вступали в дуэль с тяжелыми плазменными пушками, а работали как стая. Одна группа истребителей совершила рискованный маневр, пройдя вплотную к корпусу ближайшего стража, и заставив его системы ПВО сфокусироваться на себе. Они были расходным материалом, наживкой. И пока лазеры крепости яростно кромсали атакующих, вторая группа коршунов зашла с другого фланга и выпустила рой ионных ракет. Эти ракеты не разрушали броню. Их целью была электроника. Десятки голубоватых разрядов окутали стража, и его оборонительные лазеры и главное орудие на мгновение погасли. Этого мгновения было достаточно. Третья волна коршунов ударила в упор, выпустив в беззащитные сенсорные массивы и сопла двигателей тяжелые плазменные заряды. Один из стражей, получив критические повреждения, накренился. Внутри него началась цепная реакция. Сначала он просто замер, а затем его корпус начал раздуваться изнутри, озаряемый синим светом перегруженного реактора. Исполинская крепость беззвучно разлетелась на тысячи раскаленных обломков, создав на орбите новое астероидное поле. Две оставшиеся платформы, лишившись поддержки, стали легкой добычей. Пилоты Гаэтана методично и хладнокровно повторили свой смертельный танец, пожертвовав еще несколькими истребителями, чтобы вывести из строя второго стража. А затем всей стаей набросились на последнего. Через 10 минут в космосе вокруг Ксилос-3 царила пустота, местами разбавленная лишь дрейфующим мусором. Путь был свободен. На борту «Эль Сигадор» в оружейном отсеке Каэль и его отряд молча слушали переговоры пилотов. Орбитальная симфония разрушения была их увертюрой. Теперь настало время для их партии. Корабль медленно начал сближение с главным шлюзом осиротевшей станции. Вселенная за главным шлюзом станции «Ксилос-3» на мгновение перестала существовать, сжавшись до ослепительно-белой точки. А затем взорвалась беззвучным в вакууме, но оглушительным внутри комплекса грохотом. Тяжелая бронированная дверь, рассчитанная на столкновение с микрометеоритами, вылетела внутрь коридора, словно пробка из бутылки шампанского, и с чудовищной силой врезалась в противоположную стену, расплющив двух охранников в кровавые кляксы. «Приветствие от дома Гаэтана!» — хихикнул Вокс, сеть бурла, отступая от дымящегося проема. Его саперная броня была покрыта инеем от криогенного заряда, использованного для создания микротрещин в металле перед основным подрывом. В пролом, еще окутанный клубами испарившегося хладагента, шагнула стена. Стена из керамита и стали по имени Басти. Его роторный пулемет-мясорубка тут же ожил, изрыгая из шести стволов огненный шторм. Коридор превратился в ад. Пули калибра 12,7 мм с вольфрамовым сердечником рвали в клочья тонкую броню охраны. Сносили укрытия, превращали терминалы и панели в фонтаны искр. Слева от Басти из дыма шагнул голем, активируя щит Эгида. Мерцающее поле искаженного воздуха приняло на себя шквал ответного огня, превращая вражеские импульсные заряды в безвредные вспышки света. «Авангард вошел. Сопротивление умеренное. Коридор 1 Альфа под подавлением», — доложил Басти механическим, лишенным интонации голосом. «Принято. Штурмовая, за мной». Команда Каэля прозвучала так же обыденно, как если бы он приглашал кого-то на обед. Пятеро бойцов в броне гадюка скользнули в пролом следом за тяжеловесами. Они двигались не как люди, а как стая хищников. В аугментированном глазу Каэля тактический интерфейс ока уже раскрасил поле боя. 4 красных ромба, цели за боковыми ответвлениями. 1, помеченный как приоритетный, офицер, отдающий приказы по рации. «Вайпер, левый фланг, остальные за мной, фронтально», — бросил Каэль. Вайпер словно пружина метнулась к левому коридору. 2 охранника, высунувшись из-за угла, открыли огонь. Она не стала прятаться. Вместо этого ее тело изогнулось в неестественном движении, уходя с линии огня. А винтовка «Шершень» в ее руках трижды коротко рявкнула. 3 точных выстрела в незащищенные сочленения шлемов. 2 тела мешками рухнули на пол. Тем временем Каэль и его группа продвигались вперед под прикрытием огня Басти. Их шершни работали в полуавтоматическом режиме. Система ока делала большую часть работы. Цели подсвечивались, траектория корректировалась и скином, а нейроинтерфейс посылал импульс на спуск в единственно верный момент. Щелк, щелк, щелк. 3 выстрела, 3 трупа. Никакой суеты. Никакой беспорядочной стрельбы. Холодная, выверенная работа мясника. «Командир. Тяжелое сопротивление в секторе Бета. Похоже на стационарную турель», — раздался в сети спокойный голос Морты. За 3 километра от них, в оружейном отсеке дрейфующего на темной стороне станции корабля «Эль Сигадор», Морта лежала на полу, сливаясь с ним своим маскировочным плащом. Ее глаз был прижат к окуляру винтовки «Длинная рука». Через огромное обзорное окно станции ей был виден нужный сектор. Тепловизор четко подсвечивал раскаленный ствол автоматической турели и 2 операторов рядом с ней. «Вижу цель. Расстояние 3140 метров. Вношу поправки на вращение станции», — прошептала она скорее для себя. Выдох, задержка дыхания. Мир сузился до точки в перекрестии прицела. Легкое нажатие на спуск. Оружие издало скорее сухой треск, чем выстрел. Электромагнитный ускоритель сработал почти бесшумно. Внутри станции, в секторе Бета, голова оператора турели просто исчезла в облаке красного тумана. Второй в ужасе обернулся, и в этот момент вторая пуля, пробив защитное стекло пульта, вошла ему точно в грудь. Турель задергалась и замолкла. «Сектор Бета чист», — констатировала Морта. «Отлично, Морта». «Фрагот, Бурла, центральный узел связи ваш», — приказал Каэль. 2 сапера, не дожидаясь повторного приказа, отделились от основной группы. Массивный фрагот нес на плече импульсный резак, а Бурло уже перебирал гранаты в барабане своего привета. Дверь в узел связи была заблокирована и заварена. «Скука-то!» — протянул фрагот, прикладывая резак к металлу. Через секунду по периметру двери побежала ослепительная дуга, разрезая сталь как масло, но изнутри раздался характерный писк. Охранники ставили на дверь контактные мины. «О, а вот это уже интересно!» Бурло отодвинул фрагота, быстро зарядил гранатомет и выстрелил в стену рядом с дверью. Липкая граната присосалась к обшивке. Бурло нажал на детонатор. Взрыв был не сильным, но направленным. Ударная волна прошла сквозь тонкую перегородку и сбила мины с двери, заставив их сдетонировать внутри помещения. Раздался глухой хлопок и крики. Фрагот одним пинком вынес ослабленную дверь. Бурло забросил внутрь световую гранату, а следом они ворвались в ослепленную и оглушенную комнату, добивая выживших короткими очередями из автоматов. Основная группа тем временем пробивалась к командному центру. Голем шел впереди, заливая особо упорные огневые точки потоками горящего прометия. Пламя гиены растекалось по полу, затекало за укрытие, заставляя охранников с воплями выскакивать под пули штурмовиков. Айрид со своим молотом методично разрушал баррикады. Каждый выстрел плазменного сгустка оставлял в них дымящуюся дыру. Наконец они вышли к последнему рубежу, бронированным дверям командного центра. Начальник службы безопасности засел внутри. 10 бойцов, элитная охрана», — доложил Умбра, напарник Морты, который сканировал коммуникации станции. «Угрожают взорвать реактор». «Пустая угроза, они не станут уничтожать собственный дом», — холодно бросил Каэль. «Басти, подавление, голем, готовься жечь. Бурла, мне нужен вход». Мясорубка Басти загремела, вбивая в массивную дверь сотни пуль. Они не могли ее пробить, но оглушительный рев и вибрация должны были посеять панику внутри. Бурла подбежал к двери и быстро установил на нее несколько кумулятивных зарядов, соединенных в единую сеть. «Всем назад!» — крикнул он и нажал на детонатор. Направленный взрыв не разнес двери, а вырезал в ней аккуратный прямоугольный проем. И в этот самый проем голем немедленно сунул ствол своего огнемета и дал длинную очередь. Изнутри донеслись душераздирающие вопли. Огонь сделал свое дело. «Штурм!» — скомандовал Каэль. Отряд ворвался внутрь. Командный центр был залит пламенем и дымом. Несколько охранников, чья броня дымилась, пытались отстреливаться, но штурмовики прикончили их за пару секунд. В дальнем конце за своим столом стоял начальник службы безопасности. Его форма обгорела. Лицо было в крови, но в руке он сжимал тяжелый плазменный пистолет. Именно в этот момент оплавленный металл его нагрудного знака со скрежетом упал на палубную плиту. Он поднял пистолет, глядя на массивную фигуру Басти, заполнившую собой проем. «Вы заплатите за это! Дом Гаэтана — это чума, которую...» — прохрипел он. Басти не ответил, он просто поднял свою мясорубку. Но Каэль жестом остановил его. Он сам подошел к начальнику, его шершень был опущен. «Данные по прототипам терраформирования. Где они?» — спросил Каэль, и его голос был лишен всяких эмоций. «Пошел ты, пес корпоративный!» — выплюнул начальник и вскинул пистолет. Он не успел нажать на спуск. Каэль двигался с нечеловеческой скоростью, шаг в сторону, и его собственная винтовка взметнулась вверх. Он не стрелял, он ударил, прикладом. Один резкий выверенный удар в висок. Хруст костей был слышен даже сквозь гул систем жизнеобеспечения. Начальник рухнул на пол, как сломанная марионетка. Каэль подошел к его терминалу и вставил в порт инфоноситель. В его аугментированном глазу побежали строчки кода. «Ксилос-3 чист», — раздался в общей вокс-сети его ровный голос. «Данные изъяты, следы удалены. Эвакуация через 5 минут». Теперь, спустя 3 стандартных цикла, они неслись сквозь безмолвную черноту космоса к очередной горячей точке. Отделение отдыхало. Голографический проектор в центре отсека ожил, и перед Каэлем появилось бесстрастное лицо куратора. «Командир Каэль», — произнес образ. «Новая задача, срочная!» «Слушаю». Проектор сменил изображение на пыльный красно-коричневый шар планеты, Визир-9. «Планета Визир-9, рудник Прометей. 20 часов назад персонал поднял мятеж. Правление приняло решение о полной замене персонала. Новый контингент рабочих уже в пути». Куратор сделал паузу. «Ваша задача – полная санитарная зачистка. Мы выжигаем заразу под корень. Цель – весь персонал рудника Прометей. Все до единого. Мы не можем позволить себе оставить свидетелей. Мы стираем эту страницу. Инфраструктура должна пострадать минимально. Люди – расходный материал». Каэль смотрел на голограмму куратора. Его лицо было непроницаемо. «Подтверждаю директиву», – произнес он. «Цель – полное уничтожение населения комплекса Прометей. 0% выживших». «Именно так, командир», – кивнул куратор. «Абсолютная зачистка – это послание. Послание для всех остальных наших активов. Дом Гаэтана не терпит неповиновения. Правила ведения боя предельно упрощены. Если оно на визире 9 и оно дышит, оно враг. Вопросы?» «Вопросов нет», – отрезал Каэль. «Сангрифрия выполнит приказ». «Хорошо. Сейчас на орбите визира вас ожидает наш корабль. На борту отделение корпоративной охраны и инженерный персонал. Скоординируйте с ними свои действия. Когда первый уровень будет очищен, дайте им возможность разместиться там, начать работать и налаживать функционал технологического оборудования». «Понятно. Наши аналитики считают, что для проведения операции достаточно 16 часов. Необходимо уложиться в это время, командир. Через 22-24 часа мы ожидаем прибытия на рудник различных комиссий. К моменту их визита рудник должен быть чист. Принято. Голограмма погасла. Каэль повернулся к своему отряду. Они слышали все. В их глазах не было ни шока, ни ужаса, лишь деловое ожидание. Зачистка станции с вооруженной охраной была разминкой. Теперь им предстояла резня. «Вы все слышали». Его голос был холоден, как вакуум за бортом. «Это не подавление, это истребление. Пленных не брать, выживших не оставлять. Мы должны оставить после себя только призраков и эхо. Готовьтесь к высадке, у нас есть планета, которую нужно очистить». Деятельная суматоха на уровне 11 то и дело прерывалась для того, чтобы сверить с Брахмой разные детали всех стационарных ловушек. В такие моменты шахтеры с гвоздями периодически оказывались рядом с верстаком в ремонтной мастерской, где бригадир строителей, создавая адские машины, проводил что-то вроде открытого урока по взрывному делу. «Мы не можем позволить себе считать противника глупым», — говорил Брахма. «Поэтому будем исходить из того, что к нам придут профессионалы. А любой грамотный командир отправит вперед разведку. Легкие, быстрые отряды, которые прощупают оборону, вскроют засады и доложат обстановку. Против таких ищеек будут нужны другие аргументы. Маленькие, злые и неожиданные». Гром, Харви и Войтек с любопытством следили за ним. Воздух мастерской был густым, пропитанным запахом смазки и металла. На верстаке были разложены предметы, которые для обычного строителя были лишь запчастями и расходниками. Для Брахмы это был конструктор смерти. «Большие ловушки здесь, в тоннелях и на платформах, это наш финальный аккорд», — начал он. Его голос был тихим, но веским, заставляя даже громогласного Харви прислушаться. «Но прежде чем оркестр сыграет, нам нужно избавиться от дирижера и первых скрипок. Нам нужны средства гибкого сдерживания, мины. И не просто банки со взрывчаткой, а устройство направленного действия. Эти штуки не будут ждать, пока на них наступят. Мы сами решим, когда и куда они ударят». Его пальцы, привыкшие к чертежам и рычагам, с удивительной точностью и нежностью коснулись фрагмента ржавой спирали конвейерного шнека, который притащил один из шахтеров. «В горном институте нас учили. Любой взрыв — это энергия. Если пустить ее во все стороны, получится большой бум и много шума. Но если эту энергию собрать и направить в одну точку, получится кулак, способный пробить стену. Мы, встречая наших гостей, сделаем несколько таких кулаков». Денис, Оскар и Амин Анг, соблюдая тишину, как в лекционной аудитории, присоединились к слушателям. «Итак, наше первое изделие. Предлагаю для красоты и соответствия рабочее название «бритва» — осколочная мина направленного действия». Брахма взял в руки открытый пакет брезантного геля, переданный Громом. «Вы используете такие бруски», — взглянул он на шахтеров, «засовывая их либо в природные полости, либо в подготовленные ниши. Плюс взрыватель, потом бум, и порода дробится. Хорошо, но в нашем случае расточительно и неэффективно». Оскар поджал губы. «У нас работает. Так мы же никого и не убиваем обычно. Не обижайся, братан», — успокоил его Харви. «Но время пришло». «Это сердце». Артем разминал гель в руках. «Харви, принеси мне те ящики с шарикоподшипниками от конвейерной ленты с уровня 1. Самые крупные, что найдешь. Гром, мне нужна листовая сталь, 3 мм толщиной. Войтек, твоя задача — детонаторы». Он разложил на верстаке ту самую изогнутую дугой часть шнека. «Это наш отражатель, наша линза. Она соберет взрывную волну и направит ее вперед». Артем начал работать, и его движения были отточенными, как у хирурга. Равномерным слоем, около 2 сантиметров толщиной, он распределил взрывчатый гель по внутренней вогнутой поверхности куска железа. Затем взял горсть тяжелых стальных шариков, которые принес Харви, и начал вдавливать их в гель, создавая плотный равномерный слой. «Это наши зубы. Их тут около 300 штук», — пояснил Брахма. «При взрыве они полетят вперед не хаотичным облаком, а единым сектором, градусов в 60. На дистанции в 20 метров эта штука превратит в решето все, что не защищено тяжелой броней. Даже в энергоброне есть уязвимые сочленения, оптика, датчики. Такая бритва, установленная на уровне пояса в узком коридоре, перережет противника пополам или, как минимум, лишит его мобильности». Быстрыми касаниями сварочного электрода Брахма прикрепил к линзе лист стали, который принес Гром, создав прочный корпус. В центр геля он аккуратно вставил стандартный электрический детонатор, который модифицировал Войтек, выведя провода на простую клеммную колодку. «Крепим к стене, наводим на предполагаемый маршрут движения, отходим, подключаем к любой батарее от электроинструмента через обычный выключатель. Увидели цель, щелкнули тумблером. Просто, дешево и очень, очень больно». Харви присвистнул. «По сути, самодельный клеймор. Старая добрая классика, мне нравится». Артем дал зрителям минуту на живое и радостное обсуждение. «Изделие второе назовем пробойник. Это кумулятивный заряд. Брахма взял отрезок толстостенной стальной трубы диаметром 20 сантиметров. Осколки — это хорошо, но их авангард, вероятно, будет в тяжелой броне. Против них нужна не бритва, а шило или инструмент для вскрытия консервных банок». Он попросил Войтека вырезать из толстого медного листа, так и использовали для шинопроводов в главном распределительном щите, конус, идеально входящий в трубу. «Это душа устройства». Артем аккуратно установил медный конус в один из торцов трубы острием внутрь. «Физика — упрямая вещь. Когда взрывчатка позади этого конуса сдетонирует, взрывная волна не разорвет его, а сожмет. Она сфокусируется на меди, превратив ее в тонкую раскаленную струю металла, летящую со скоростью несколько километров в секунду. Никакая персональная броня такого не выдержит. Эта струя прожжет ее насквозь, вместе с тем, кто внутри». Он плотно забил пространство за медным конусом взрывчаткой, оставив лишь небольшое гнездо для детонатора. Другой конец трубы быстро заварил стальной пластиной. Вид получился грубый, но внушительный. «Пробойник», — заключил Брахма, похлопав по тяжелому корпусу. «Можно установить, даже направляя на стену, за которой предположительно будут двигаться враги. Эта штука пробьет полметра железобетона. После того, как их разведчик доложит, что коридор чист, мы пропустим их и нажмем на кнопку. Гости даже не поймут, что их убило».